Эти признаки могут оставаться надолго и впоследствии очень медленно исчезать. Вообще, любые вегетативные нарушения всегда нормализуются довольно медленно. То же самое происходит и при любых других заболеваниях, отравлениях, травмах и так далее. Даже перегрев на солнце, не говоря уже о солнечном ударе, может явиться одной из причин вегетативной дистонии. И у всех это проявляется по-разному, в зависимости от того, на какой фон пришло заболевание, а также от предшествующего состояния вегетативной нервной системы, от ее врожденных особенностей. В регуляции деятельности внутренних органов, да и всего организма в целом, принимает участие и эндокринная система. Функции вегетативной нервной системы и эндокринной связаны между собой теснейшим образом. Поэтому и любые эндокринные заболевания всегда в той или иной степени сопряжены с явлениями вегетативной дистонии. Итак, мы выяснили. Вегетативная дистония – это нарушение регулирующих влияний вегетативной нервной системы в целом организме, который может быть выражено по-разному, с преобладанием сосудистых изменений, потоотделения, трофических нарушений кожи и так далее. Помимо подобных общих заболеваний, существует также целый ряд относительно ограниченных поражений местного характера, когда преимущественно страдают отдельные вегетативные узлы или отдельные участки этой системы. О заболеваниях, связанных с поражением симпатических узлов вирусами простого и опоясывающего герпеса, мы уже говорили в разделе об инфекционных поражениях нервной системы. Приведу пример, где причина совсем иная. У каждого человека есть так называемое солнечное сплетение. Это вегетативный узел, имеющий в частности теснейшие связи с функцией желудка, желчного пузыря и других внутренних органов. При холецистите, гастрите, язве желудка этот узел постоянно раздражается болевыми и иными импульсами, и его деятельность нарушается. Теперь уже нарушается и обеспечение этих органов нормальной вегетативной иннервации из этого же узла, и заболевание может усиливаться, прогрессировать. Поэтому, когда лечат подобные заболевания, всегда одновременно лечат и вегетативную нервную систему соответствующими медикаментами, физиотерапевтическими методами, а также местным рефлекторным воздействием с помощью той же грелки, компресса и так далее. Профилактика и вегетативной дистонии, и нарушение функций отдельных узлов вегетативной нервной системы включает в первую очередь предупреждение развития любых заболеваний организма, как общих, так и местных. Но если человек все-таки заболел, следует обязательно вовремя обратиться к врачу, сразу и полноценно лечиться. Вегетативная дистония практически очень часто является следствием как запущенных различных заболеваний, так и неправильного и нерегулярного питания, грубых и систематических нарушений режима,